Эпилог. Болит что-нибудь? Да вроде нет. Как вас зовут? Мужчина в белом халате склонился над Гончаренко. Он был не стар, но носил очки. Почти никто теперь не носил очки, а вот он носил. Роман смотрел на него слегка ошалело. Роман? Роман Гончаренко? Вы помните события, которые привели вас ко сну? Гончаренко хотел было ответить и осекся. «А вы кто?» – подозрительно спросил он. «Ром! Все нормально!» Из-за спины Романа вынырнул незамеченный им сразу Вишневецкий. «Это врач. Он просто хочет убедиться, что у тебя в порядке с памятью». «Ясно. У меня, знаете, столько событий было во сне. То, что перед ними было, как-то уже не слишком хорошо помню. Но в общих чертах вспоминаю. Да, как на базу прибыли». Куимов меня подбросил до ваших людей, потом они уже до базы. Помню, как засыпал в комнате, из сновидцев я был там один. «Где вы работаете?» – не унимался врач. «На фабрике снов, архитектором. Сколько вам лет?» «27». Доктор поглядел в свои бумаги, потом на дядю Женю. «Что ж, я вас оставлю. Вы сами объясните, да?» – уточнил врач у Вишневецкого. Тот кивнул, врач вышел. Вишневецкий раскрыл было рот, но Гончаренко его опередил. «Сколько я спал, дядь Жень?» – ошарашенно спросил он. «Фактически тебе 29, Ром. Ты спал 2 года». Гончаренко, планировавший продолжить расспросы, замолчал, обдумывая и принимая услышанное. Вишневецкий терпеливо помалкивал. «А вы тут меня ждали, что ли?» – почему-то спросил Роман. «Врачи сказали, что поняли, как тебя пробудить. Тут ребята с фабрики работали и другие специалисты. В общем, команда целая. Ты один оставался спящий после той операции? Мне сообщили, что ты проснулся, вот я и пришел. А насчет мамы моей не в курсе?» «Да все нормально. Она тут давно живет, квартиру сняла. Винта к себе забрала». «Квартиру оплатит чем?» «Мы все обеспечиваем, конечно. Она придет скоро». Гончаренко не спрашивал Вишневецкого о том, что произошло во сне. Это лучше выяснить у Рогова или Зотова, но о том, что происходило снаружи, Евгений Маркович поведать мог. «Дядь Жень, расскажите, пожалуйста, что здесь было без меня?» «Вкратце, конечно. Наша атака, она вообще к чему-нибудь привела?» «Да тут такое началось после того, как вы уснули. 2 года прошло, а все равно помню, как вчера. Госсовет исчез в один момент в полном составе. Такого никто не ожидал. Так и не нашли их. А по субординации стали смотреть, кто теперь за главных. Ну и вышло, что много где наши сторонники на ключевых позициях. В общем, эра провела экстренное собрание внутреннего круга и порешили выдвигаться, подняли все ячейки. У нас все получилось, Ром. Даже намного больше, чем мы тогда планировали. Мы получили управление над всей страной, всеми институтами, армией, милицией. С небольшим сопротивлением, конечно, столкнулись. В ГСБ, в СБС, но все очаги удалось подавить. Не без потерь, правда. По несколько десятков человек обе стороны потеряли. Потом все планы совета директоров фабрики обнародовали. Мирошников, управляющий директор, отпираться не стал. Верно обстановку оценил, оказал содействие. Распустили парламент. Созвали учредительное собрание. Объявили выборы через полгода. Теперь у нас, значит, парламентская республика. Премьер-министр Эристави. Ее партия с большим преимуществом победила. Остальные понесли серьезные потери. Миша Габай был убит при штурме штаба ГСБ. Епифанцев в вашей операции пострадал, долго был в коме, а когда проснулся, кукушечкой поехал немного, но уже восстанавливается. Еще из плохого директора фабрики исчезли. Арестовали только Козлова. Мы не исключаем, что им каким-то образом удалось запустить проект «Китиш». Хотя, может, они просто в Аргентину сбежали. «А что с нашей операцией, дядь Жень? Почему нас не вытащили?» «Непонятно с этим», — нервно пожал тот плечами. «Расследование ни к чему не привело. Ясно только, что был приказ никого не будить, оказался ложным. Непонятно, кто его передал. А как поняли это, так сразу стали вытаскивать. За 2 года не нашли, от кого был приказ? Или не искали? Роман обратил внимание, что Вишневецкий прятал глаза и потирал руки. «Дядь Жень, смотрите, получается, что в результате этой операции погибли или вышли из строя все конкуренты Эристави. Так я понимаю. Мы вообще должны были проснуться?» «Ром», — тихо заговорил Вишневецкий, — «я кое-что слышал, но это просто слухи, пойми. Вроде как сновидцы не понимают, почему вы вообще проснулись». По всему было похоже, что Кремль так оказался изменен, что покинуть его вряд ли удалось бы. Как будто кто-то снаружи вмешался. Или изнутри воздействие было чрезвычайное, а возможно и то, и другое. Но информацию по вашему участию обнародовать не стали, ограничились освещением действий Госсовета и руководства фабрики, которые, как оказалось, действовали в преступном сговоре. «Не знаю я, что произошло, Ром. Если честно, есть подозрение, что не все там было чисто, что какие-то части операции, они, как бы сказать, были для отвлечения. Или для устранения конкурентов?» Вишневецкий промолчал. «Ясно. Политика?» «Да», — наконец ответил он. «Я не исключаю того, что центристы пришли к власти не в белых перчатках и не в белом пальто. Но знаешь, в конце концов все к лучшему повернулось. Есть надежда, что с другими странами какие-никакие отношения получится установить, прорвать блокаду. С Дальневосточной республикой диалог начался. Люди на подъеме, Ром. Экономика-то растет потихоньку. Вообще как-то задвигалось все, зашевелилось». Роман откинулся на подушку и уставился в потолок. «В стране все прекрасно. Экономика растет. Задвигалось все, а их группа шла в один конец». «Да понимаю я, Ром», — продолжал Вишневецкий. «И честное слово, я бы такое никогда не одобрил. Но ведь может все не так, как кажется. Может, просто неразбериха была, и все как-то через одно место пошло». «Ну да, дядь Жень, через одно место, но в исключительно верном направлении». «В общем-то, для их группы, как понял Роман, тоже в итоге все вышло лучше, чем планировалось. Кто-то же ведь вмешался. Хотя единственное вмешательство, которое он помнит, это же...» «Дядь Жень, спасибо за политические новости, а что с остальными?» «В вашей атаке тогда Голышев погиб. Черт!» «Не пережил старик обширный инфаркт. Остальные живы, но у некоторых тоже инфаркты. Были кровоизлияния в мозг. Многие долго в коме были. Многим психиатрическая помощь понадобилась. Не все восстановились пока до конца. Вам памятник поставили в Сколкове. 28 сновидцев. Фабрика снов разделилась на 2 части. Одна коммерческая сны делает, из другой возродили бренд Онироника, чисто научные проекты, стартапы. Его Зотов возглавил. А Рогов? Кто? Ну, Давид Рогов, основатель. Так он, Ром, умер давно, уж лет 10 назад. Удивленно посмотрел на Романа Вишневецкий. Надо доктору сказать, что ты кое-что забыл все-таки. Не надо, дядь Жень, это я шучу так, поспешно сказал Гончаренко. Как там ребята с фабрики? А, Сережка и Адалат развелись. Что? Развелись? Ну, сначала поженились, конечно, иначе-то как. Они ходили к тебе, навещали. Мне даже показалось, что Адалат к тебе неравнодушна. Но прогнозы были плохие. У тебя же не только физическая, но и мозговая активность пропала через какое-то время. Так что надежды практически не было. Так вот. А с Сережкой пожили полгода, да и разошлись. По работе повысили всех немного, как я от Адалат слышал. Слушай, надо же остальным сказать тоже, что ты очнулся. Давай я пойду пока. Скоро мама к тебе приедет. Вишневецкий попятился к двери. Дядь Жень, а мой телефон где? А в тумбочке глянь. Телефон действительно оказался в тумбочке. Гончаренко пролистал книгу контактов, параллельно думая о том, не было ли ошибкой втянуться тогда в большую политику. И в итоге, называя вещи своими именами, быть использованным в чужой игре. Потерять 2 года жизни на анабиоз в искусственном сне. Провести их без друзей, без мамы, без винта, без адалат. Без исследований Зотова, который уже наверняка сильно шагнул вперед. Если восстановился, конечно. Но уж нет, 2 года он потерял, но теперь больше тратить время не намерен. Роман нашел контакт Адалат и нажал вызов. В трубке защебетал женский голос. «Да, да, я тут очнулся». Гончаренко пришлось замолчать и долго слушать собеседницу. Лишь через пару минут он смог продолжить. «Очень соскучился. Конечно. Я пока вряд ли куда-то смогу дойти. Нет, приходи одна, потом вместе их позовем. Да им Вишневецкий скажет наверняка. Пожалуйста, приди одна, Адалат. Мне нужно с тобой поговорить. Я пока плохо соображаю, я же только проснулся». В дверь опять просунулась голова Вишневецкого. «Слушай, Ром, забыл сказать. Про Адалат и Сережку я придумал все. Доктор сказал, что надо чем-то сильным тебя огорошить. Так что не серчай. И еще. Зотов просил передать тебе, когда проснешься, что когда ты уехал на север, он решил для конспирации вопросы в другую сторону зачеркивать. Не знаю, что это значит. Он сказал, ты поймешь. Все, теперь я совсем ушел. На митинг опаздываю». «На митинг?» «Да, Ром, на митинг. Против политики Эристави. Ну все, пока». Конец.